Глава 14. Майами. Пригород Авентура. 2 года назад. Эмили. Стараясь хоть краем уха вникать в длящуюся за столом беседу, я машинально кидала быстрые и, хотелось бы надеяться, незаметные взгляды в сторону Оливии. Рядом с ней я никогда не могла расслабиться. Вдруг она неожиданно решит не ограничиваться парой капель желчи и перейдет к более сильным ядам. Пока все шло довольно мирно, но я ни за что не поверю в ее добровольное желание оставить мою персону без внимания. Это совсем не в ее стиле. Мы приехали в Майами всего на 2 дня, чтобы отдохнуть от шумного Чикаго и провести время с родителями. С родителями Эйдена. Своих я даже видеть не хотела. Но когда Грейс предложила позвать их на ужин, моя совесть не позволила сказать «нет». И теперь, сидя за столом и слушая неумолкающую чету Майерс, я очень сильно жалела об этом благородном «нет». Джон атаковывал вопросами неразговорчивого Стива, а Оливия разбавляла мужской диалог нелепыми фразочками и сплетнями. Судя по всему, она дала слабину, раз решила обсудить вне стен своего дворца проблему раздувания ветром платья новой соседки. Очень благопристойной миссис Майерс собственными глазами пришлось улицезреть весь неблагопристойный хлопковый ужас в красный горох. Из-за этого бреда у меня болела голова, кривилось лицо, и возникало желание стыдливо залезть под стол, но я не могла себе этого позволить. Поэтому каждый раз стоило только этим губам, накрашенным матово-бледно-розовой помадой, разлепиться, я сразу же вытягивалась по струнке смирно и готовилась к борьбе с мышцами лица. Что у нее в голове? Я вообще не понимала. Но если бы Джон заткнулся хоть на мгновение, в этой приятной тишине мы, возможно, смогли бы расслышать стрекот сверчков. Мое присутствие игнорировалось излишне демонстративно. Мы не виделись год, а она не соизволила меня даже обнять. Ограничилась лишь сухим кивком и парой банальных слов. В отличие от Грейс, которая затискала в объятиях, наготовила моих самых любимых блюд и обложила вопросами о дипломной работе и планах на будущее, даже невозмутимый Стив выдал больше эмоций, чем эта женщина, усиленно пытающаяся сделать вид, что я для нее интересна примерно так же, как уже разросшаяся во всю стену монстера. Грейс купила ее 2 года назад, и название полностью себя оправдывало, потому что с такими темпами роста спустя пару лет этому растению понадобится своя отдельная комната. Прошло еще 10 минут, а я все так же оставалась невидимой для зоркого глаза Оливии. Сбой? Неполадки в системе? Поверю только, когда змея уползет в нору. «Эйден, расскажи, как продвигается твоя учеба. Это правда, что ты лучший на курсе?» «Тут не нужно быть гением, чтобы распознать опасность, приближающуюся с тыла. Один из лучших, миссис Майерс». Он деликатно внес поправку в ее суждение и аккуратно отрезал кусочек запеченной индейки. «Какие мы приличные сегодня!» В Чикаго он мог есть даже на полу. Главное, подальше от рабочего стола и бесценных чертежей. Несколько ребят дадут мне фору. Очень талантливый. Амбициозный и скромный. Удовлетворенно кивнула Оливия. Ага, как же. Скромностью тут и не пахло. Если сказал, что кто-то лучше его, значит лучше. Без всяких подтекстов. Эйден всегда отвечал честно. Если бы вдруг матери пришлась по вкусу идея расспросить моего парня о его антипатиях, то пара имен ее бы точно удивила. Грейс рассказала о твоих успехах. Я впечатлена. Архитектор — прекрасная профессия, престижная и высокооплачиваемая. Чего нельзя сказать о журналистике. А я уже успела заскучать. Это даже профессией не назовешь. Продолжала делиться своим мнением Оливия, не замечая, какими напряженными стали лица других участников этого вечернего фарса. «Никак не пойму, почему моя дочь выбрала именно ее. «Вы нарушаете свой любимый этикет, миссис Майерс. Говорить о человеке в третьем лице в его присутствии — признак дурного тона». «Эмили нравится писать статьи», — мягко вступилась за меня Грейс, одним предложением выражая безоговорочную поддержку. «И сейчас ей предложили место на полную ставку в одном из самых популярных журналов. Ты же приняла их предложение, дорогая?» «Да», — коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности при родителях. Они не оценят. «Разве это работа?» — не успокаивалась моя мать, обхватывая пальцем ножку бокала с белым вином. Эти пальцы напоминали щупальца осьминога, длинные и противные. Мы с отцом столько вложили в нее сил и денег, а она выбрала путь посредственной журналисточки. Это уменьшительно ласкательное придавало еще больше красок ее оскорбительной речи. «Оливия», — предупреждающе строгим тоном произнес отец, очевидно, не желая ссориться с родителями Эйдена. «Не из-за любви ко мне, а потому что Стив, который все же стал ему помогать с кое-какими юридическими вопросами, сидел мрачнее тучи. Но даже зная подлинную причину этого вмешательства, я все равно была ему благодарна». «Подожди, Джон!» — отмахнулась она. Никогда не наблюдала за ней такого поведения. «Какой это по счету бокал?» «Мы практически одна семья, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы открыто обсуждать проблемы наших детей». «Проблемы?» «Кроме нее здесь ни у кого не было проблем». Эйден, сидящий рядом со мной, слишком крепко стиснул пальцами нож, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что он держится на последнем волоске терпения. Я успокаивающе положила руку ему на бедро и, подперев кулаком щеку, приготовилась к следующему акту словесного разноса, изобразив максимально скучающее выражение лица. «Наверное, в душе я всегда знала, что из младшенькой ничего толкового не выйдет. Кэтрин у нас строптивая, но очень целеустремленная. Хирург!» — гордо озвучила она, словно имела к этим достижениям какое-то отношение. «А журналист Эмили?» — она впервые за весь ужин обратилась ко мне напрямую. «Кто такие журналисты? У меня всегда эти люди ассоциировались со стадом глупых овец, тычущих своими слюнявыми микрофонами в лица». Громкий стук стакана о стол мгновенно прервал эту пылкую тираду. Жаль, я бы дослушала до конца. А то что же получалось? Десятки нервных клеток, последние 30 минут погибающие одна за одной, ушли из жизни абсолютно напрасно? Достаточно. В комнате воцарилась оглушительная тишина. Вопреки ожиданиям, сверчков я не услышала. Но зато смогла вдоволь насмотреться на комично вытянутое лицо Оливии. Она удивленно хлопала ресницами и отказывалась верить в то, что всегда учтиво обходительный с ней Эйден мог совершить столь вопиющий поступок. «Эйден, милый, я всего лишь беспокоюсь о дочери», — фальшиво пропела она. «Нет, миссис Майерс», — четко выговорил он каждое слово, благоразумно откладывая нож в сторону. «Это не забота. Это публичное унижение, которое стоило остановить еще в зародыше. Но я честно давал вам шанс, и не один». «Эйден, что это такое?» «Если Милли решила, что хочет связать свою жизнь с журналистикой, значит, так оно и будет. И я ее полностью в этом поддерживаю». Жесткой интонацией отбил он каждое слово, полностью вырубая в себе свойственную ему почтительность. «Не буду объяснять, почему и вам стоило бы это сделать. Это ваше личное дело. Но я не позволю обесценивать ее заслуги. Она талантлива, представляете?» Повысил он голос, и я нервно сжала пальцами его бедро. Он успокаивающе накрыл мою руку своей. «И ваше неуместное сравнение никаким образом не отражает сути ее работы. Она пишет статьи, шикарные статьи, и вы бы это знали, если бы прошли хоть одну. Через пару-тройку лет она станет главным редактором», уверенно заявил он, чем обезоружил меня окончательно. «А в будущем, не удивлюсь, откроет свое издательство. Перспектив море, и мне очень жаль, что вы их не видите». Моя мать окаменела, поморгала и перезагрузилась. Окраска, прилипшая к лицу, придала ей множество сходств с одной из ее любимых вареных креветок. Никто не смел разговаривать с ней в подобном тоне, и теперь она не знала, как выйти из этой ситуации красиво, принимая во внимание отсутствие желания у кого-либо из присутствующих наводить мосты. Грейс молчала, а Стив скрывал улыбку за стаканом с коньяком и, казалось, вот-вот встанет и гордо пожмет моему защитнику руку. Этот защитник как-то признался, что его отец терпеть не может мою мать. «Эйден, мы тебя услышали. Предлагаю не портить столь редкий вечер ссорами», — героически выступил мой отец. «Оливия некорректно выразилась, верно, милая?» С нажимом обратился он к матери. Милая не спешила соглашаться и все еще пыталась найти в своей голове с бесшумными сверчками и идеальной укладкой пожарный выход. Только не с огнетушителем, а красной дорожкой и фейерверком. «Прошу меня извинить», — сквозь зубы выдавила она. «Это вымученное признание? Как снег в Майами, сенсация века!» «Вот и отлично!» — чересчур радостно заключил Джон и слишком поспешно сменил тему, не давая никому возможности углубить конфликт. «Стив, слышал, ты заключил контракт с Росси? Этот скандал в отеле с любовницей проредил его активы?» Я не слышала, что ответил на эти очередные сплетни мистер Райс, потому что Эйден шепнул мне на ухо: «Пора валить». И, поднявшись, сообщил всем, что у нас планы. Планы, о которых я была совсем не в курсе. «Моя мать никогда тебя не простит». Держа в руке пластиковый стаканчик с красным сухим, я высказала то, о чем думала всю последнюю минуту. Эйден стащил из дома две бутылки очень вкусного вина. Мы расстелили на песке плед и, наблюдая за ночным и крайне неспокойным сегодня океаном, довольно быстро приговорили первую. Волны поднимались на несколько футов, с шумом улетели вниз и разбивались в пену, поглощая пузырящимся полотном потемневший от соленой воды песок. Идея о ночных купаниях, на азарте придумана затуманенной алкоголем головой, была тут же отметена более ответственным Райсом. «Мне плевать», — фыркнул Эйден, доставая из рюкзака вторую бутылку вина. Он зажал ее между коленями и воткнул в пробку острый конец штопора. Ее давно нужно было поставить на место. Жалею, что не сделал этого раньше. «Ты пытался быть джентльменом?» Я мгновенно пустилась в защиту его чести. «Не могу припомнить, чтобы она настолько переходила границы. Обычно она занимается терроризмом наедине, на своей территории», — запальчиво объясняла я, вспоминая все эти моральные пытки. «Но, честно, мне уже почти все равно. Почти. Не верю, что тебя не расстроила ее выходка». Эйден легко раскусил мою напускную беззаботность. «Неприятно. Но не стоит того, чтобы убиваться. Я привыкла. К такому не нужно привыкать, Милли. Такое нужно предотвращать». «Это не предотвратить», — вздохнула я, подтягивая колени к груди. «Она не изменится. Она всегда будет такой. Поверь, сидела бы на моем месте Кэти, она бы и к ней придралась. Лучший вариант — игнор. Может, через пару лет у меня выработается полный иммунитет», — задумчиво проговорила я, поднося тонкий пластик к губам. «А может, оборву все связи». «О, это вино мне нравится больше». Веселая улыбка растянула чувственные губы. «Это то же самое». «Не может быть, точно тебе говорю». «Покажи». «Посмотри». Аккуратно отставив стаканчик в сторону, я встала на колени и медленно поползла в направлении бутылки, на которую, по большому счету, мне было плевать. Я хотела к нему, и чем ближе я подбиралась, тем пронзительнее становился его взгляд. «Еще совсем чуть-чуть», — вкрадчиво прошептал он мне в ухо и, прикусив мочку, обхватив за талию и притянул к себе на колени. Тут же, забыв о своей непонятной цели, я автоматически обвела ногами его торс и с нескрываемым восторгом принялась рассматривать его лицо, плечи, руки, как в музее, где выставлен всего один экспонат, очень редкий и запредельно дорогой. Не удержавшись, я собственнически ощупала бицепсы, скрытые простой серой футболкой, склонила голову и отвлекающе нежно прошлась губами вдоль его шеи, чтобы тут же впиться в соленую кожу и мстительно оставить пылающее ярко-красное пятно. «Я хочу кое-что тебе показать», — рвано выдохнул он, пытаясь уклониться от моих настойчивых губ. «Сиди смирно», — строго произнес он, удерживая на месте мои норовящие проехаться по его паху бедра. Он залез в карман шорт и, вытянув оттуда вчетверо сложный лист бумаги, протянул мне. Интерес взял шефство, и я, с явной неохотой отлипнув от измученной шеи, с любопытством развернула его и замерла, неотрывно бегая глазами по талантливо прорисованному грифельным карандашом эскизу дома. Поразительная конструкция, не лишенная современных решений, но и не зацикленная на таком популярном сейчас минимализме. Он знал, что я не любила сдержанность и пустоту. Они навевали воспоминания о моей удручающей комнате. Хотелось живого, уютного, теплого. И Эйден прекрасно учел каждый из этих критериев. Я бы назвала это экспериментом. Простые геометрические линии, разбавленные некой классикой с нотками винтажа. Я рассмотрела каждую деталь. Необычной формы крышу, напоминающую парус яхты, с добавлением черепичных плит, панорамные окна с решетчатыми деревянными ставнями, придающими некий стиль и характер, дверь с резным узором и стеклянной вставкой, терраса с уютными плетеными креслами, ландшафтный двор и море на фоне. Потрясенный вздох сорвался с губ, и я подняла голову, сталкиваясь с зеленью самых невероятных глаз. «Это то, что я думаю?» «Да, Милли, это наш будущий дом», — непринужденно сообщил он. «Я хочу жить в нем. С тобой». Распахнутые от удивления глаза забыли, что стоит моргать хотя бы 10 раз в минуту. Все внутренности сжались в один очень плотный дрожащий комок. Амплитуда волнения нарастала. «Эйден, это...» «Я обещал 10 лет», — тихо произнес он, нежно поглаживая пальцами кожу над резинкой моих пляжных шорт. «Но я не хочу больше ждать». Пришедшее на ум предположение приняло форму, раздулось в огромный булыжник и встало поперек горла. Оно мешало дышать, говорить. «Брак — это не оковы, Милли. Между нами, словно из воздуха, появилась маленькая бархатная коробочка, отметающая последние сомнения в его намерениях. От поступающей информации у меня пульсировало в глазах, в груди и где-то внизу живота. Брак — это следующая ступень близости между людьми. Ты говорила о независимости, карьере и свободе. Я мечтаю о том же. И нам не обязательно ждать еще 6 лет. Мы можем достичь этого вместе, как муж и жена». Он поднял крышку. На атласной ткани лежало тонкое колечко из белого золота. Простое. Женственное, утонченное. Я бы выбрала именно такое. «Я хочу прожить с тобой всю жизнь». Проникновенный голос норовил пробраться меж ребер и без препятствий осесть в сходящей с ума красной мышцы. А ты — миллионы неозвученных слов, всего за несколько коротких секунд, глаза в глаза. «Это слишком мало, Эйден». Я подняла руку и невесомо скользнула пальцами по его щеке, не наблюдая на расслабленном лице и тени неуверенности. Он знал, что не услышит ничего, кроме «да». «Я хочу прожить с тобой все свои жизни». Мужские руки пробрались под одежду, притянули ближе, убивая каждый лишний дюйм. «Я буду искать тебя в каждой». Соленые от океанского бриза губы накрыли мои и безнаказанно двинулись вниз, оголяя каждый нерв дрожащего от возбуждения тела, оставляя вязкий, с оттенком красного след желания. Они поползли вдоль шеи, спустились на грудь и через ткань футболки приласкали вершинку тугого соска, обхватывали, сжимали, зализывали. И так по кругу, пока в моей голове словно огромным пушистым облаком не разбухла сахарная вата, большая, воздушная, закрывающая обзор на все, кроме смертельной необходимости потеряться в чужой коже, достичь кульминации, высшего апофеоза. Теплая ладонь скользнула на внутреннюю поверхность бедра и, медленно проехавшись вдоль кромки шорт, без лишних прелюдий, накрыло самое чувствительное место, скрытое 2 слоями одежды. «Эйден!» — выдохнула я, запрокидывая голову назад и растворяясь в ночной притягательности звездного неба. «Нас увидят, прекрати!» И в противоположность своей просьбе запустила руку в его мягкие волосы, привлекла ближе и плавно двинула бедрами, ощущая, как быстро твердеет под ягодицами его член. Рассудок заволокло дымкой удовольствия, а внизу стало жарко и мокро. Мне хотелось большего, но он, словно почувствовав стремительное приближение точки невозврата, аккуратно отстранился и обворожительно улыбнулся. Одна улыбка, и полмира в хлам. Мне казалось, его нужно фотографировать прямо сейчас, и это фото будет стоить $1 000 000. «Как скажешь, Милли», — елейно обронил он, пересаживая меня на плед и заботливо поправляя футболку, будто не он только что был замешан в бесстыдно-похотливом совращении меня. но прям дивный херувим. Неудовлетворенная столь быстрой сменой общего настроения, я сканировала его возмущенным взглядом, понимала, что тут не место для занятий сексом, и все равно раздражалась из-за незавершенности процесса. А у него вообще не наблюдалось никаких проблем. Он расслабленно пил с горла вино и не испытывал дискомфорта по поводу явно топорщащихся шорт. Мне это надоело. С прямой угрозой во взгляде я выдернула у него из рук бутылку и присосалась к горлышку, чувствуя, как стенки пересохшего от новостей и эротического стресса горла буквально вопят в знак благодарности. Присосалась к бутылке, а хотелось бы к нему. Его поцелуи тоже опьяняли, но не так, как вино. Круче, сильнее, мощнее. До взрыва галактик. Я не хочу звать своих родителей на свадьбу. Отлипая от алкогольной отравы, выдала я. Я не буду настаивать на этих пригласительных. На одном уж точно. Пожав плечами, усмехнулся Эйден и отобрал обратно бутылку. В глазах так и читалось. Тебе хватит. Ты знаешь, что я так не поступлю. Покачав головой, вздохнула я и тут же отмахнулась. Это меньшая из проблем. Нужно найти хорошего организатора и подсчитать бюджет. Он у нас не резиновый. Грандиозно не получится. Включились функции истинной невесты. Думаю, за 3-4 месяца управимся. Иногда я душила сама себя. Нет, чтобы радостно и пьяно валяться мордой в песке. Я под звон свадебных колоколов прикидывала в уме необходимую для торжества сумму. Лучше бери полгода. Я слегка нахмурилась. Мне предложили участвовать в одном проекте по восстановлению исторических зданий. Называется «Архитектурное наследие». Не предел мечтаний, Эйден непринужденно пожал плечами. Но куратор довольно известный. Это будет первый серьезный шаг в моей карьере. И ты очень удивишься цифрам на нашем счете. На свадьбе экономить не придется. Заключил он таким обыденным тоном, словно его почтовый ящик был под завязку забит подобными предложениями. «Это же потрясающе!» Радостно воскликнула я, тут же позабыв про платье, кольца и ритуал с голубями как символ любви. «Почему ты не сказал раньше?» До этого ему не раз давали проекты. Но все они были мелкие, и он ворчал, что это совсем не то, чем бы он хотел заниматься. Ему нужно было масштабнее, претенциознее, уникальнее. И, судя по его лицу, данное предложение не входило в категорию последних, но вполне могло стать отправной точкой для будущих побед. «Мне пришло письмо только сегодня утром, Милли». Он серьезно посмотрел мне в глаза. «Мне придется уехать на 3 месяца в Италию». Эта новость моментально остудила пыл и снизила градус восторга. Наше максимальное нахождение вдали друг от друга длилось 3 дня. И эти 3 дня мне очень не понравились. Мне словно было тяжело дышать без него. А что произойдет за 3 месяца? Я словлю астму? Задохнусь? Я несла чушь и нагнетала. Почему так долго? А как же твоя учеба? Эйдену нужно было учиться еще год, чтобы стать бакалавром. Дальше он планировал идти в магистратуру. Мой преподаватель, мистер Харрис, все уладил. Собственно, он мою кандидатуру и посоветовал. Я собрала ладонью горсть песка и, гипнотизируя взглядом текущую вниз струйку мелких крупиц, вела внутреннюю борьбу, не стараясь забить вынужденную паузу. Борьба была недолгой. 3 месяца по сравнению с его мечтой ничего не стоили. Они и близко не должны были находиться друг к другу, поэтому все свои эгоистичные страхи и опасения нужно запихать в темное, труднодоступное место и как можно глубже. В конце концов, я смогу прилететь на выходные. Погуляем по Европе. Романтика. Я не буду врать. 3 месяца без тебя будут тяжелыми. Но это прекрасный шанс для твоего будущего. И ты ни за что не должен его упустить. Я горжусь тобой, Эйден. На одном дыхании проговорила я. Он мягко улыбался в ответ и как компьютер считывал всю информацию с моего лица. Даже ту, которая оставалась в архивных скрытых папках. «Пожалуй, стоит». «Нет», — перебила я. «То есть, подожди». Пауза. «Я хочу сказать тебе спасибо, Эйден, за тот торт. Самый первый торт». Захваченная алкогольной ностальгией, я ласково накрыла его руку своей. Сейчас я думаю, что сразу влюбилась в тебя, в твои глаза, в твою родинку, в каждую морщинку. Говорящая тишина, разбавленная лишь шипением грозных волн. Ты необыкновенный, полушепотом с ноткой смущения. Ты словно не с этой планеты, не для этого мира. Эйден заинтересованно склонил голову в бок. Как тогда, на этом самом месте, почти 5 лет назад. Только в этот раз без вопросов, без уточнений, с полным ответным чувством во взгляде. Ты не для этого мира. Ты для меня. Я думаю... Я подалась вперед, ближе к нему, что при нашем рождении наверху появились 2 маленькие планеты, отражающие нашу сущность на Земле. А спустя 17 лет они сошли с орбит, столкнулись и создали наш личный космос. Космос на двоих. Воодушевленно нашептывала я весь этот романтический бред. Если бы подобное услышала Стеф, она бы ржала в голосину еще минимум столетия. Уголки мужских губ поползли вверх, и Эйден, не выдержав натиска, коротко рассмеялся. «Что смешного?» — возмутилась я, толкая его в плечо. «Ты же веришь в параллельные вселенные?» Я не говорил, что верю. «Лишь допускаю мысль на основе выводов ученых», — усмехнулся он. Шире расставив согнутые в коленях ноги, он уперся в них локтями и, лениво покачивая стороны в сторону бездонной бутылкой вина, продолжил. Согласно теории Большого взрыва, Вселенная возникла около 13,8 миллиарда лет назад из сингулярности, точки бесконечной плотности и температуры. В результате взрыва произошло расширение пространства и времени. Началось формирование элементарных частиц, атомов, звезд и галактик. Нам рассказывали об этом на физике. Активно закивала я, блистая своей школьной памятью. Это лишь одна из версий. На самом деле их очень много. Теория струн, мультивселенная, циклическая модель. В последней модели говорится, что жизнь может сохраняться или возобновляться после каждого цикла. Некоторые теоретики предполагают, что она возникает заново после большого сжатия в новом цикле расширения, в то время как другие считают, что жизнь может не иметь возможности перенести такие экстремальные условия. Теория о нескольких жизнях имеет место быть? Имеет. Исходя из этой теории, жизнь и смерть являются частями бесконечного цикла, в котором после смерти человека следует его перерождение или возрождение в новой форме жизни, — пояснил Эйден и, допив остатки вина, воткнул бутылку в песок. «Я вообще к чему? Я выбрал тебя не 5 лет назад. Я выбрал тебя еще до взрыва, когда не существовало ничего. Лишь неизмеримое пространство — и осязаемая энергия. «Ты пьян!» «Я влюблен. Он потянул меня за руку, и я послушно устроилась у него между ног. Близко, знакомо, практически касаясь кончиком носа его привлекательной родинки. Это метафора, Милли. Рядом с тобой я испытываю чувство, словно мы знакомы миллиарды лет. Горячее дыхание пощипывало язык, проникало внутрь и обжигало легкие. И, несмотря на количество выпитого, я все еще могла различить аромат, который узнаю, даже если потеряю способность дышать. Рядом с тобой у меня внутри. Что? Словно подснежники расцветают. Никогда не видел подснежников. Улыбаясь уголками губ, таинственно прошептал он, словно рассказал свой самый главный секрет. Я тоже. Я люблю тебя. И даже в ночи, насыщенные зеленые, с отражением звездного неба и тысячи эмоций, затуманенные, как стекла в витражах, я бы смотрела в эти глаза. Вечность. И ответ на твой следующий вопрос. Он отстранился и потянулся за коробочкой, о которой мы успели так глупо забыть. Ты теперь всегда сможешь прочесть здесь. Зажав украшение 2 пальцами, он поднял его на уровень моих глаз. Я прищурилась, пытаясь рассмотреть надпись на внутренней стороне ободка. 4 каллиграфически выбитых слова, отмеченные по краям 2 маленькими камнями, переливающимися в лунном свете, сильнее ветра. Еле слышно прочитала я, и в глазах задрожала влага. На щеке образовалось что-то мокрое, соленое и совсем не океанское. Я тоже люблю тебя, Эйден. Я тоже.